мужчина пристойной наружности, так называемый подеста, растолковал им, что это не нападение, а таможенный досмотр. Им нужно проверить, не везут ли путники вино или спирт, кремни в чрезмерном количестве, шелк, сырец или сукно, и не едут ли из мест, застигнутых чумой. Когда они по правде и по совести ответили, что ничего подобного у них нет и в помине, и что исходным пунктом их путешествия была чешская земля, где уже несколько лет не случалось никакого мора, подеста поклонился и, не вполне понятно почему, поцеловал кончики пальцев на своей правой руке. Действительно, чешской земли нет в списке стран, пострадавших от чумного поветрия. Но через какие пункты, смею спросить, господа держали свой путь? «Через Вену, Пассау и Инсбрук», — ответил Петр. Подеста с сожалением поджал губы. «Ай-яй-яй, через Вену, как больно это слышать! Ведь после землетрясения, которое перенесла Вена, она была поражена чумой, так что этого города больше не существует. Поэтому нам предписано всех, кто приезжает из этого несуществующего города, забирать и переправлять в лагеря, чтобы подвергнуть их карантину, то бишь оставить их там на 40 дней, по прошествии которых станет ясно, заразны они или нет». «Но это бессмыслица!» — воскликнул Джованни. «Когда мы ночевали в Вене, землетрясение только начиналось. Вспыхнула там чума или нет, мы не знаем. Я этому не верю. О Вене болтают разные небылицы, а нас там давно и след простыл». «Сожалею, но предписание есть предписание», — проговорил подеста. «Чихать я хотел на ваши предписания. Я не позволю совершать над собой насилие», — взвизгнул Джованни. «Я граф Гамбарини, и не подумаю дать себе запереть в каком-то вшивом, грязном, отвратном карантинном бараке, разрази его гром». Оскорбленный подеста отступил на шаг, таможенники недовольно заворчали, и шажок за шажком, втянув головы в плечи и набычившись, двинулись с пистолетами в руках к Джованни и Петру, окружая их плотным грозным кольцом. «Уведите их!» — приказал подеста. «Погодите, господа!» — скричал Петр и взволнованным голосом, насколько мог быстро, продолжил, властно подняв руку. «Мы оба дворяне и чтим законы этой земли, в пределы которой вступаем. Я вас прошу извинить нас за те слова, что мой младший друг произнес в раздражении, ибо он умирает от тоски по своему родному городу Страмбе, который покинул 6 лет назад, и где его ждут горячие объятия милых родственников, герцога Танкреда в первую очередь, и сознание, что миг его возвращения в места, где он увидел свет этого света, отдаляется на 40 дней, для него невыносимо. Да ведь закон суров, но ведь это закон, тут ничего не поделаешь». Поэтому мы после некоторого, по-человечески вполне понятного испуга и разочарования, с охотой добровольно подчинимся тому, чего вы от нас требуете. И в доказательство того, что мы с вами желаем поладить наилучшим и самым дружеским образом, мы просим вас принять от нас этот небольшой подарок. Еще не закончив речи, Петр сунул руку в мешок с деньгами, висевший на боку Джованни, и рассыпал вокруг дождь золотых монет. «А теперь мотаем отсюда!» — по-чешски бросил он Джованни. «Пока молодцы с криком, ползая на четвереньках, толкая и колотя друг дружку, подбирали денежки, друзья пришпорили своих жеребцов и, не обращая больше внимания на подесту и таможенников, — поскакали галопом, провожаемые отдельными пистолетными выстрелами.